об освящении. «Воля Божия есть освящение ваше». 1 Фессалоникийцам 4 глава, 3 стих. Дорогие друзья во Христе, это духовное пособие, изданное служителями нашего Евангельско-Баптистского братства в 1964 году, принесло детям Божьим обильные благословения в деле возрастания их в святости. За истекшие годы количество находящихся в обращении брошюр сильно сократилось, но нужда в них не исчезла, так как в зависимости от духовного состояния общин возникает необходимость вновь проверить свое хождение перед Богом, чтобы удалить всякий грех, препятствующий общению с Господом и успешному служению Ему. Кроме того, эта брошюра, как призыв к святости, будет полезна и для общин, не состоящих в нашем братстве, но близких нам по духу и драгоценному учению Иисуса Христа. Истинные ученики Господа видят, чем ближе пришествие Спасителя, тем опаснее состояние христианского мира, о чем предупреждал сам Христос. «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Луки 18:8. «День тот не придет, доколе не придет прежде отступления». 2 Фессалоникийцам 2:3. Задача же истинной церкви состоит в том, чтобы путем благотворного освящения, путем общецерковного молитвенного участия достигать полноты Духа Святого и присутствия в каждой душе и в каждой общине Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Ефесянам 1:7. Без святости нет ни услышанных молитв, ни пробуждения, ни успешной миссионерской или евангельской работы, ни Божьего домостроительства. Да благословит Господь этот несколько дополненный духовный материал для пользы своего народа и к славе имени своего. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам 5. 23. С любовью и молитвой вашей во Христе, братья, Совет Церкви ЕХБ, январь 1990 года.